Шли минуты, часы. День стал меркнуть, потом угас. В комнате потемнело. Никто больше в дверь не стучал, не смел тревожить епископа и его безумного подопечного. — Ну вот что, — сказал Митрофаний с кряхтением поднимаясь. — Ну, устал я что там. — Буду устраиваться на ночь. Физика твоего все равно нет, а появится, доктор его в иное место определит. Улегся на вторую постель, вытянул занемевшие члены. Матвей Бенционович впервые проявил некоторые признаки беспокойства. Зажег лампу, повернулся к лежащему. — Вам здесь не положено, — нервно проговорил он. — Это помещение для сумасшедших, а вы здоровый. Митрофаний зевнул, перекрестил рот, чтобы злой дух не влетел. — Какой же ты сумасшедший? — Не воешь, по полу не катаешься. — По полу не катаюсь, но бывало, что выл, — признался Бердичевский, — когда очень страшно делалось. — Ну и я с тобой выть буду. Голос Преосвященного был безмятежен. — Я, Матюша, теперь тебя никогда не оставлю. Мы всегда будем вместе, потому что ты мой духовный сын, и потому что я тебя люблю. Знаешь ты, что такое любовь? — Нет, — ответил Матвей Бенционович, — я теперь ничего не знаю. — Любовь — это значит все время вместе быть, особенно когда тому, кого любишь, плохо. — Нельзя вам здесь, как вы не понимаете, вы же епископ. — Ага, — Митрофаний в полумраке сжал кулаки, вспомнил. — Ну-ка, ну-ка. — Это мне, Матюша, все равно. Я с тобой останусь, и тебе больше не будет страшно, потому что вдвоем страшно не бывает. Будем с тобой оба сумасшедшие, ты да я. Доктор Коровин меня примет, случай для него интересный, губернский архиерей мозгами сдвинулся. — Нет, — заупрямился Бердичевский, — вдвоем с ума не сходит. Это тоже показалось Преосвященному добрым признаком. Прежде-то Матвей Бенционович совсем соглашался. Митрофаний сел на кровати, свесил ноги, заговорил, глядя бывшему следователю в глаза. — А я и не думаю, Матвей, что ты с ума сошел. — Так? Тронулся немножко. С очень умными это бывает. Очень умные часто хотят весь мир в свою голову втиснуть, а он весь туда не помещается. Божий-то мир. Углов в нем много и приострые есть. Лезут они из черепушки, жмут на мозги, ранят. Матвей Бенционович взялся за виски, пожаловался. — Да, жмут. Иногда знаете, как больно. — Еще бы не больно. Вы умные, если чего в мозгу вместить не можете, то начинаете от мозга своего шарахаться, с ума съезжать. А на что иное переехать вам не дано, потому что у человека, кроме ума, только одна другая опора может быть. Вера, ты ж, Матюша, сколько ни повторяй, верую, Господи, все равно по-настоящему не уверуешь. Вера — это... Дар Божий не всякому дается, а очень умному он достается в десятеро труднее. Вот и выходит, что от ума ты отъехал, к вере не приехал. Отсюда и все твое сумасшествие. Что ж, веры я тебе дать не могу, не в моей власти, а на ум вернуть попробую, чтоб у тебя Божий мир снова меж ушами помещаться мог. Бердичевский слушал хоть и недоверчиво, но с чрезвычайным вниманием. Ты читать-то еще не разучился? На-ка вот почитай, что другая умница пишет. Еще поумнее тебя. Про гроб почитай, про пулю, про Василиска на ходулях. Владыка вынул из рукава давешнее письмо, протянул соседу. Тот взял, придвинулся к лампе. Сначала читал медленно, про себя, но при этом старательно шевелил губами. На третьей странице вздрогнул, шевелить губами перестал, захлопал ресницами, перевернув на следующую, нервно растрепал себе волосы. Митрофаний смотрел с надеждой и тоже шевелил губами, молился. Дочитав до конца, Матвей Бенционович яростно потер глаза. Зашелестел страницами в обратную сторону, стал читать снова. Пальцы потянулись ухватиться за кончик длинного носа. Была у товарища прокурора в прежней жизни такая привычка, посещавшая его в минуты напряжения. Вдруг он дернулся, отложил письмо и всем телом повернулся к владыке. — Как это Акакий? мой сын Акакий? Да что за имя такое? И Маша согласилась? Архиерей сотворил крестное знамение, прошептал благодарственную молитву, с чувством прижался губами к драгоценной панагии. А заговорил легко, весело. Наврал я, Матвеюшка. Хотел тебя расшевелить. Не родила еще Маша, донашивает. Матвей Бенционович нахмурился. И про статского советника неправда. На заливистый с одышкой и всхлипами хохот, донесшийся из спальни, в дверь заглянули уже безо всякого стука, только не госпожа Лисицына, а доктор Коровин с ассистентом, оба в белых халатах, должно быть, после обхода. С испугом уставились на побагровевшего, утирающего слезы владыку, на встрепанного пациента. «Вот уж не думал, коллега, что энтропическая шизофрения заразна», — пробормотал Донат Савич. Ассистент воскликнул. «Это настоящее открытие, коллега!» Засмеявшись и утерев слезы, Митрофани сказал растерянному товарищу прокурора: «Прочин не наврал! Это был бы грех неизвинительный, так что поздравляю вашего высокородия!» Донат Савич пригляделся к выражению лица своего пациента и бросился вперед. «Позвольте-ка!» Он присел перед кроватью на корточке, одной рукой схватил Матвей Бенционович за пульс, другой стал оттягивать ему веки. Что за чудеса? Что вы с ним сделали, владыка? Эй, господин Бердичевский, сюда, на меня. Ну что вы так кричите, доктор? Поморщился новоиспеченный статский советник, отодвигаясь. Я ведь, кажется, не глухой. Кстати, давно хотел вам сказать, вы напрасно думаете, что больные не слышат этих ваших реплик в сторону, которыми вы обмениваетесь с врачами, сестрами или посетителями. Вы же не на театральной сцене. У Коровина отвисла челюсть, что в сочетании с насмешливой, самоуверенной маской, прочно усвоенной доктором, смотрелось довольно странно. «Донат Савич, у вас ужином кормят?» — спросил Преосвященный. «С утра маковой росинки не было. Ты как, Матвей, не проголодался?» Тот не очень уверенно, но уже без прежней тусклости ответил. — Пожалуй, поесть неплохо бы. — А где госпожа Лисицына? Я не очень отчетливо помню, что здесь было, но она меня навещала. Это ведь мне не приснилось. — Ужин после, потом, — закричал Коровин в крайнем волнении. — Вы должны немедленно рассказать мне, что именно вы помните из событий последних двух недель, во всех подробностях. А вы, коллега, стенографируйте каждое слово, это очень важно для науки. Вы же, владыка, непременно откроете мне свой метод лечения. Вы ведь применили шок, да? Но какой именно? Ну уж нет, — отрезал Митрофаний. Сначала ужинать. И пошлите за Полиной Андреевной. Куда это она запропастилась? Госпожа Лисицына уехала, — рассеянно ответил Донат Савич, — и снова затряс головой. — Нет, я решительно не слыхал, не читал ни о чем подобном. — Куда уехала? Когда? — Еще светло было. Попросила отвезти ее в гостиницу. Хотела вам что-то сказать, да вы ее не впустили. Ах, да. Перед тем писала что-то у меня в кабинете. Просила передать вам конверт и какую-то сумку. Конверт у меня здесь, в карман сунул, только вот в который. А сумка за дверью в прихожей. Ассистент, не дожидаясь просьбы, уже тащил сумку, большую клеенчатую, но, видно, не тяжелую. Пока Донат Савич хлопал себя по многочисленным карманам халата и сюртука, владыка заглянул внутрь, извлек высокие каучуковые сапоги, электрический фонарь необыкновенной конструкции, закрытый жестяными щитками в мелкую дырочку, и скатанную черную тряпку. Развернул, оказалась ряса с куколем, края которого были небрежно стянуты суровой ниткой. На груди разрез, чтоб можно было откинуть на спину, а сам колпак сшит краями, и в нем две дырки для глаз. Митрофаний недоуменно просунул палец сначала в одну, потом в другую. — Ну что, доктор, нашли письмо? Давайте. Нацепил пенсне, проворчал, вскрывая заклеенный конверт. С утра только и делаем, что письма некой особо читаем. Ишь, накорябала, как курица лапой. Видно, торопилась очень.